Глава вторая. По листьям деревьев громко барабанил дождь. Его грохот и низкий слой тумана, стелящийся по задубелому лесу, заглушали и скрывали из виду ручей. А тот, разбухший от воды, несся среди холмов и оврагов. На мшистом берегу лежали пустые бурдюки. Забыв о них, Айлина оширила тени, протянула руку к несущейся воде. Рука была покрыта шрамами, памятью о давних и не слишком давних столкновениях. Не замечая холодных брызг, Айлина слушала песню утреннего ненасти. Гроза разразилась незадолго до рассвета. Грохотал гром. Небо пронзали неистовые росчерки молний. Потом гроза стала отступать и теперь была уже достаточно далеко. Склонившись над водой, Айлина успокаивала магическую силу, бурлящую внутри. Она вдыхала влажный воздух, наполненный холодным туманом и дождем. Он уходил вглубь ее легких. Магия что-то бормотала в ответ. Это напоминало пожелание доброго утра сквозь позевывание, после чего пожелавший отправлялся досыпать. Так оно и было. Все спутники Айлины спали. Рован раскинул над лагерем невидимый щит, оберегавший от бури и холода, который в этих северных краях не ослабевал даже в середине лета. Стараниями Айлины в их лагере всю ночь горел костер, отбрасывая веселые рубиновые отсветы. Было непросто заставить огонь потрескивать час за часом. Вода тоже была подвластна ей, но в меньшей степени. Этот дар достался ей от матери. Айлина шевелила пальцами протянутой руки, ловя на них брызги ручья. На другом берегу рос старый узловатый дуб с дуплом у самого основания. Там на замшелом валуне сидел некто и тоже шевелил крошечными пальчиками, в точности повторяя все движения Айлины. «Дружище, если есть тебе что сказать, говори», — улыбнулась Айлина, не стараясь перекричать ручей. Крошечные пальчики тут же скрылись за валуном. Вершина его, как почти у всех камней в здешних местах, была покрыта символами и волнистыми линиями. Маленький народец сопровождал Айлину и ее спутников от самой границы Террасена. Эдион говорил об этом всякий раз, когда они замечали большие бездонные глаза, глядящие на них из зарослей ежевики или с вершины могучего старого дерева, каких в лесу полным-полно. Но маленький народец всегда держался поодаль, и Айлине так и не удавалось их толком рассмотреть. Зато они оставляли небольшие подарки на границах магического щита, которым Рован накрывал место ночлега. Все делалось очень тихо, и очередному дозорному не удавалось засечь момент появления подарка. Однажды утром маленький народец преподнес им корону, сплетенную из лесных фиалок. Айлина отдала ее Венге. Та украсила фиалками свои золотистые рыжие волосы и носила корону, пока цветы не засохли и не рассыпались. На следующее утро на границе лагеря лежали уже две короны. Одна для Айлины, вторая поменьше, для Венги. Айлина до сих пор поражалась стойкости этой девятилетней девочки, позволившей изуродовать себе лицо, дабы спастись от позорного ремесла. А однажды маленький народец подарил Ровану копию его ястребиного облика, сделанную из воробьиных перьев, желудей и панцирей жуков. Фейский принц слегка улыбнулся, но не бросил подарок, а убрал себе в сидельную сумку. Вспомнив об этом, Айлина тоже улыбнулась. Но подарки подарками, а когда знаешь, что маленький народец следит за каждым твоим шагом, все видит и слышит это, усложняет жизнь. Не всю жизнь, но моменты ее уединения с Рованом стали менее романтическими. Какая тут романтика, когда за тобой наблюдают? Спасибо Эдиону и Лиссандре, те, устав от жарких взглядов, которыми обменивались Айлина и Рован, находили какую-нибудь нелепую причину, чтобы оставить их вдвоем. Например, Лиссандра вдруг теряла свой любимый носовой платок. Или они с Эдианом отправлялись за дровами для костра, способного гореть без всяких дров. А от внимания маленького народца так просто не избавишься. Айлина погрузила пальцы в ручей. Ее сердце успокоилось, как вода в лесном пруду, теплая от полуденного солнца. Разум понесся за свои привычные границы. Сероватая вода ручья текла у нее сквозь пальцы, словно она сплетала тесьму из водяных нитей. Айлина опустила руку. Ей нравилось разглядывать кожу сквозь водяной слой. Вода скатывалась по руке, образовывая маленький вихрь на запястье. «Ну что?» – спросила она у Фейри за валуном. «Соплеменники ждали от тебя захватывающего рассказа, а тебе рассказать нечего?» За спиной прошуршали мокрые листья. Рован. Если бы он не хотел, чтобы она слышала его приближение, подобрался бы бесшумно. «Ты не очень-то задирай их. Не то они сунут тебе в постель что-нибудь мокрое и холодное», — сказал он. Айлина стряхнула воду с руки и лишь тогда обернулась. «Как ты думаешь, наши соглядатаи принимают заказы? Я бы сейчас отдала бы все королевство за купель с горячей водой». Глаза ровно сверкнули. Айлина встала и опустила невидимый щит, оберегавший ее от брызг ручья. Невидимое пламя превращало воду в пар, который смешивался с туманом. «Сегодня ты что-то слишком разговорчива. Мне стоит волноваться по этому поводу». Айлина выпучила глаза и повернулась к камню. Но Фейри, следившего за ее неуклюжими попытками управлять водой, уже не было. Только охапка мокрых листьев и дрожавшая пелена тумана. Сильные руки обвили талию Айлины, потянув ее в тепло его тела. Губы Рована ткнулись ей под ухо. Айлина выгнула спину. Теперь Рован целовал ей шею, согревая кожу, озябшую от тумана. «Доброе утро, Рован», — прошептала она. Он что-то пробурчал в ответ, но так страстно, что у нее внутри все перевернулось. 3 дня назад они пересекли границу Тирасена, но по-прежнему не решались провести ночь на постоялом дворе. Слишком много вражеских глаз могли увидеть их там и на дорогах. Вдобавок по дорогам сейчас двигались колонны адерландских солдат, покидавших ее забытое богами королевство. Спасибо Дорину. Один из первых его указов касался полного вывода адерландской армии из пределов Тирасена. Существовала опасность, что не все солдаты поспешат вернуться к своему новому законному королю. Кто-то может счесть более выгодным примкнуть к чудовищу, засевшему в Марате. «Если уж тебе так хочется вымыться в горячей воде, неподалеку есть пруд», — прошептал Рован, не отрывая губ от ее шеи. «Ты быстро согреешь в нем воду. Для нас обоих». Айлина коснулась его рук. «Согрею воду и заодно сварю всю рыбу и всех лягушек. Сомневаюсь, что нам захочется мыться в этом супе». Вареная рыба пришлась бы очень кстати на завтрак. Айлина тихо рассмеялась. Клыки Рована коснулись чувствительного места между ее шеей и плечом. Айлина вцепилась ногтями в его мускулы, наслаждаясь их силой. «Знать все равно появится здесь только к вечеру», — едва слышно прошептала Айлина. «У нас еще есть время». Когда они пересекли границу, Эдион отправил послание нескольким знатным особам, которым доверял, и сегодня они должны будут приехать сюда, на знакомую Эдиону поляну, где он столько лет подряд встречался с тирасенскими мятежниками. Айлина со спутниками приехали первыми, чтобы обследовать прилегающие земли. Мало ли какие сюрпризы могли их ждать. Никаких следов человеческого присутствия не нашлось. Эдион и его легион беспощадных оберегали это место от недобрых глаз. За 10 лет двоюродный брат Айлины и воины его легендарного легиона немало сделали во имя безопасности Тирасена. Настолько такое было возможно при прежнем адерландском короле. Но и сейчас Эдион старался застраховаться от случайностей, даже при встрече с теми, кто некогда был ближайшим соратником ее дяди. Рован осторожно закусил ей ухо, напрочь лишив способности думать. «Как не соблазнительно все это звучит, мне через час отправляться в путь», — сказал он. «В полет над окрестными землями. Проверить, не затаилась ли где опасность». Рован поцеловал Айлину, коснувшись ее подбородка и шеи. Поцелуи были совсем легкими, похожими на прикосновение птичьего пера. «Но я по-прежнему придерживаюсь того, о чем говорил. Наше первое слияние будет не у дерева». «Не у дерева», — засмеялась Айлина. «Оно будет в пруду». От его слов у нее пылала вся кожа. Ей стоило немалых усилий, чтобы не схватить его руку и не прижать к груди. Ей хотелось, чтобы Рован ласкал ее, и чтобы его ласки окончились главным действом. А разве ему самому не хотелось вкусить ее? «Я уже начинаю думать, что тебе нравится меня изводить», — сказала Аэлина. «Поверь, мне самому нелегко». Рован крепче прижал ее к себе. Аэлина получила осязаемое подтверждение, что он говорит правду, и едва не застонала. Потом Рован отстранился. Аэлина нахмурилась, разом лишившись тепла его тела, заботливых рук и нежных губ. Она повернулась, поймала пристальный взгляд, глаз цвета сосновой хвои. Волна, поднявшаяся у нее внутри, была посильнее любой магии. «А чего это ты встала в такую рань?» — спросил вдруг Рован. Аэлина показала ему язык. Сменил на посту Эдиона. Вообще-то был черед Лиссандры, но они с быстроногой храпели так, что впору мертвых воскрешать. И потом, мне чего-то не спалось, — добавила она. Рован заметил, что амулет висит у нее на шее. Даже рубашка и кожаные доспехи не могли его скрыть. «Так, может, это Ключеверда нагнал на тебя бессонницу?» «Нет, не он». Аэлина была вынуждена надеть амулет Оринфа после того, как любопытная Венга порылась в ее сидельной сумке и посчитала амулет своей законной добычей. Никто бы и не узнал, если бы своевольная девчонка не явилась однажды после купания, надев цепочку с амулетом поверх одежды. Хвала богам, что это случилось в глубинах задубелого леса. Однако с тех пор Аэлина решила больше не рисковать. Особенно если учесть, что Ларкан считал доставшуюся ему подделку настоящим ключом. Бессмертный воин покинул Рафтхолл, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Она догадывалась, что он двинулся на юг. Но где он сделает вынужденную остановку? Распознал ли он подделку? Точнее, две подделки. Амулет Оринфа и лежавший внутри ключ Эверда. Сумел ли он узнать, где два других ключа, спрятанные бывшим королем Адерлана и герцогом Пирандгоном? Не Пирандгоном, Раваном. У Аэлины похолодела спина. Словно тень Марата вдруг обрела телесный облик и провела по ее спине когтистыми пальцами. «Я думаю о предстоящей встрече», — сказала Аэлина. «Может, ее стоило устроить в Оринфе? А то среди леса. Похоже на сходку мятежников». Рован смотрел на север. До Оринфа еще неделя пути. Когда-то этот город был настоящим сердцем ее королевства. Даже шире, всего континента. Едва они окажутся в Оринфе, начнется бесконечная череда совещаний, приготовлений и решений, принять которые может только она, Тирасенская королева. Нынешнее собрание, подготовленное Эдионом, было лишь началом. «Лучше въехать в город, имея надежных союзников, чем не знать, с чем там столкнешься», — наконец произнес Рован. Он криво усмехнулся и выразительно посмотрел на златинец, висевший у Аэлины за спиной, и на арсенал ножей, прикрепленных к ее поясу. «А что касается сходки мятежников? Ты и сама столько лет была мятежницей». Аэлина ответила ему неприличным жестом. Эту встречу Эдион готовил со всеми мыслимыми и немыслимыми мерами предосторожности. Выбранное им место позволяло не опасаться шпионов и обойтись без ненужных жертв. Он заранее рассказал Аэлине о каждом из приглашенных. Эдион доверял этим людям, однако скрывал от них, с кем путешествует их королева и какими способностями обладает она сама и ее свита. На всякий случай он умолчал об этом. Зачем им знать, что силой своей магии королева могла бы спалить всю долину, вплоть до серых отрогов оленьих гор? А ведь Аэлина располагала не только магией. Рован играл завитком ее волос, успевших снова отрасти. «Тебя беспокоит, что Рован до сих пор не сделал ни одного шага?» «Спрашивается, чего он ждет? Или мы с дуру считаем, что он позовет нас в гости? А может, он нарочно дает нам время? Рассчитывает, что я явлюсь к нему вместе с Эдионом, легионом беспощадных и большой армией. И тогда он насладится сполна, уничтожая нас». Пальцы Рована замерли у нее в волосах. «Ты слышала слова Эдионова вестника. Взрыв уничтожил значительную часть Маратской крепости. Возможно, сейчас все силы брошены на восстановление». «Вряд ли они сами устроили взрыв. Я в это не верю». «Ты ни во что не веришь и никому не доверяешь». «Я доверяю тебе», — сказала Аэлина, поднимая глаза. Рован провел пальцем по ее щеке. Дождь снова припустил. Стук дождевых капель был единственным звуком на многие лиги вокруг. Элина встала на цыпочки. Все это время она чувствовала на себе взгляд Рована. Он замер, будто выжидающий хищник. А Элина поцеловала ему один уголок рта, затем изгиб нижней губы, потом второй уголок. Нежные дразнящие поцелуи, чтобы посмотреть, кто не выдержит первым. Первым не выдержал Рован. Резко втянув воздух, он крепко обнял Аэлину и приник к ее губам. Нет, проник сквозь них, прямо в ее рот, где его язык почувствовал себя полным хозяином. У Аэлины подгибались колени. Язык Рована накрыл ее язык. Движения были неторопливыми и умелыми, наглядно показывая, что подобные движения он способен совершать не только во рту. Кровь Аэлины запылала. Мох под ногами зашипел. Дождевые капли стремительно превращались в пар. Аэлина оборвала поцелуй. Она сбивчиво дышала, довольная тем, что и дыхание Рована тоже сбилось. Это единение между ними все еще было для нее слишком новым и слишком необузданным. Оно поглощало их целиком. Желание было лишь началом. Рован заставил ее магию петь. Возможно, это было проявление коронам между ними, но... Ее магия хотела станцевать вместе с его магией. Судя по частичкам иния, сверкающим в глазах Рована, его магия требовала того же. Рован подался вперед, пока их лбы не соединились. «Скоро». Тихим, хрипловатым голосом пообещал он. «Найдем безопасное, защищенное местечко». Ее безопасность всегда стояла у него на первом месте. Защищать ее. Делать все, чтобы сохранить ей жизнь. Это всегда будет для него главным. Урок, за который Ровану пришлось дорого заплатить, он усвоил крепко. У Аэлины сжалось сердце. Она поднесла руку к лицу Рована. Его врожденная свирепость сменилась мягкостью, которую видели очень немногие. Аэлине хотелось столько всего ему рассказать, но она до боли в горле удерживала слова. Аэлина уже не могла скрывать от себя самой, что полюбила Рована. Причем давно. В последнем ей тоже не хотелось признаваться. Она нежно поцеловала Рована. Его руки вновь сомкнулись на ее бедрах. «Огненное сердце», — прошептал он. «Старый зануда», — в тон ответила она. Рован громко расхохотался. Из лагеря, перекрикивая шум дождя, донесся звонкий голос Венги. «А не пора ли завтракать?» Аэлина фыркнула. Сейчас Венга вместе с Быстроногой теребили несчастную Лиссандру. Та, приняв обличие призрачного леопарда, растянулась у негаснущего магического костра. С другой стороны крепко спал Эйдион, неподвижный, как камень. После Лиссандры неугомонная гончая прыгнет на него. «Это добром не кончится», — пробормотал Рован. «Есть хочу!» — громко скулила Венга. Ее скулёж подхватила Быстроногая. В ответ послышалось рычание Лиссандры. Девчонка и собака мигом умолкли. Рован снова засмеялся. А Элина подумала, что ей никогда не наскучит его смех. И его улыбка тоже. «Придется сооружать завтрак», — сказал он, поворачиваясь к лагерю. «А то сестры наши меньшие разворотят все подряд». А Элина усмехнулась. Она вспомнила о террасенских аристократах, ехавших сейчас навстречу. О чем она станет говорить с ними? О возрождении королевства, уничтоженного десятилетием адерландского правления? И о новой войне, уже с другим противником? Рован направился к лагерю. Венга бросилась к нему и стала требовать поджаренного хлеба и яичницу. Это была семья Айлины. Ее королевство. Две мечты, надолго похороненные внутри. Порою ей думалось, что навсегда. Ветер, прилетевший с оленьих гор, взъерошил ей волосы. Ради защиты близких, ради своих подданных она пойдет на все, отдаст жизнь и свободу. Желая уберечь Венгу от стряпни Рована, Аэлина тоже пошла была к лагерю, но вдруг заметила, что на валуне, за которым прятался Фейри, что-то лежит. Она быстро перепрыгнула ручей и склонилась над камнем. Очередной подарок маленького народца был сделан из прутиков, паутины и рыбьей чешуи. Крошечный дракон был изготовлен с потрясающей точностью. Крылья широко растоперты, а рот, полный острых зубов, застыл в неслышимом рыке. Айлина не стала трогать дракончика. Ее взгляд обратился к югу, туда, где далеко отсюда высились остатки зловещей Мрадской крепости, где пробудившийся Эраван ждал ее со своей армией железнозубых ведьм и тьмой солдат, управляемых валхскими демонами. Так готова ли Айлина Галатинни, королева Тирасена, проливать кровь за Эрилею? Время, когда ей придется отвечать на этот вопрос, неумолимо приближалось. Эдиона Шерир раздумывал о том, что путешествовать в обществе двух магов не только приятно, но и удобно, особенно в скверную погоду. Надо же такому случиться. В день, выбранный им для встреч, дождь лил не переставая. Рован дважды летал на север, чтобы проверить, как продвигаются именитые гости, но не увидел и не почуял их присутствие. Тирасенские дороги и в сухую погоду не отличались особым удобством, а в дождь раскисали. Никто в здравом уме не отважился бы пуститься сейчас в путь. Но в числе знати ехал Рен Ручейник, которому не привыкать странствовать, и по раскисшим дорогам, и вообще без дорог. Скорее всего, затаились где-нибудь и не вылезут до наступления темноты. Конечно, и погода могла их задержать. Такое Эдион вполне допускал. Гром прогремел так близко, что содрогнулись деревья. Следом мелькнула молния, посеребрив мокрые листья и залив окружающий мир неестественно ярким светом. Это было чересчур для обостренного фейского чутья Эдиона. Но он хотя бы не промок и не ежился от холода. Все это время они держались подальше от обжитых мест, и Эдион не знал, много ли магов повылезало из своих укрытий и радовались ли они возвращению магических дарований. Сам только однажды видел деревенскую девчонку, судя по возрасту, ровесницу Венги. Та развлекала сверстников, заставляя струи фонтана устремляться к небесам. Ребятня весело смеялась, а взрослые, угрюмые, изможденные, только поглядывали издалека, предпочитая не вмешиваться в детские шалости. По словам дозорных Эдиона, люди в небольшинстве своем уже знали, что прежний король Адерлана при помощи темных сил все эти 10 лет подавлял магию. Но даже сейчас, когда и королю, и его власти пришел конец, люди, потерявшие близких и хлебнувшие горя, вряд ли решатся сразу открыть перед окружающими свои магические способности. Это случится не раньше, чем спутники Эдиона покажут миру, что применение магии более не влечет за собой губительных последствий. А такая девчушка, сумевшая оживить пересохший фонтан, силы своей магии напоит и окрестные поля. Эдион смотрел на хмурые небеса и хмурился сам. Его руки теребили древний меч Оринфа. Магия на Эрилее и раньше, еще до королевского запрета, вызывала к себе неоднозначное отношение. Маги тоже. Была разновидность магии, которая обрекала владевших ею в лучшем случае на изгнание и нищету, а в худшем – на смерть. Королевские дворы считали таких магов шпионами и убийцами. Но его двор... Громкое удовлетворенное мурлыканье прервало размышления Эдиона. Он повернулся туда, где лежала одна из обладательниц этой магии. Рядом примостилась Венга. Напивая себе под нос, девчонка конским гребнем осторожно расчесывала мех Лиссандры. Эдиону понадобилось не один день, чтобы привыкнуть к ее звериному обличию. Превращалась Лиссандра не в кого-нибудь, а в призрачного леопарда. За годы службы Эдион часто бывал в Оленьих горах, и его страх перед призрачными леопардами успел войти в кровь. Встреча с этими зверями почти всегда кончалась смертью. Но на подстилке лежал не какой-то там призрачный леопард, спустившийся с гор, а Лиссандра. Она разлеглась на животе, убрав когти. И похожа была на громадную кошку, которой лень самой вылизывать мех, и потому она позволяет его расчесывать. Лиссандра умела шпионить. И убивать тоже. Улыбка тронула губы Эдиона при виде ее светло-зеленых глаз, полузакрытых от удовольствия. Как отнесутся к такому зрелищу господа тирасенские придворные, когда доберутся сюда? Время путешествия из Рафтхола в Оринф маг-оборотень Лиссандра даром не теряла. Она превращалась в разных зверей, птиц и даже насекомых. Последние жужжали над самым ухом Эдиона, норовя укусить. И редко, очень редко, Лиссандра принимала облик женщины, в котором Эдион впервые ее увидел. Помня, как обращались с ее телом и что заставляли делать, Эдион ее не винил. Однако через какое-то время ей придется вернуться в человеческий облик. А Элина представит ее Тирасенскому двору. Помнится, Лиссандра говорила, что сменит себе тело, поскольку в нынешнем просто застряла. Эдиону хотелось расспросить, каково это превращаться из человека в зверя и обратно, но что-то удерживало его от вопросов. А с призрачным леопардом не очень-то поговоришь. А Элина сидела напротив. Быстроногая устроилась у нее на коленях. А Элина теребила длинные собачьи уши и ждала. Все они ждали. От двоюродной сестры Эдиона не укрылось, как бесцеремонно он обращается с древним мечом, когда-то принадлежавшим ее отцу. Меч этот был знаком Эдиону как собственное лицо. И лезвие, и потрескавшийся костяной эфес. В глазах Айлины мелькнула печаль. Когда они покидали Рафтхолл, Айлина вернула ему меч, взяв себе златинец. Эдион пытался убедить ее, что нынче священный меч Тирасена принадлежит ей. Айлина не соглашалась. Она считала меч Оринфа более подходящим для мужской руки. К тому же Эдион, как никто другой, включая и ее, заслужил честь владеть этим мечом. Чем дальше на север они продвигались, тем тише становилась Айлина. Недели их долгого пути, наверное, сказались и на ней. Хотелось надеяться, что Тирасенская знать не перевезет никаких тревожных известий. А после встречи Эдион постарается найти сестре тихое местечко, где она могла бы отдохнуть пару дней перед последним отрезком их пути в Оринф. Убрав меч в ножны, Эдион встал. Рядом висели другие, с ножом, подаренным Рованом. Обогнув костер, Эдион уселся рядом со своей сестрой и королевой. Быстроногая приветственно замахала пушистым хвостом. «Тебе не мешало бы волосы подрезать?» — сказала Айлина. И в самом деле его волосы сильно отросли. «Они у тебя одинаковой длины с моими?» Айлина нахмурилась. «Такое ощущение, будто ты нарочно стараешься стать похожим». Эдион усмехнулся, поглаживая собачью голову. «А если и так?» «Если ты начнешь и одеваться соответствующим образом, я не против», — пожала плечами Айлина. «Легион беспощадных мне такого никогда не простит», — улыбнулся Эдион. Его легион стоял сейчас в окрестностях Оринфа. Эдион приказал соратникам поддерживать оборону города и ждать. Ждать до той поры, когда понадобится убивать ради своей королевы и умирать за нее. Весной, осуществив хитроумный замысел, Айлина сумела завладеть громадными деньгами своего бывшего хозяина. Располагая такими суммами, они смогут собрать армию, которая пойдет позади беспощадных. Может, и наемников возьмут. Искорки в глазах Айлины приугасли, словно и она обдумывала грядущие военные дела. Риск и цена были высоки, и речь шла не о золоте, а о жизнях. Эдион мог поклясться, что даже пламя костра заурчало. В эти страшные 10 лет Айлина убивала, сражалась и неоднократно оказывалась на грани гибели. Но Эдион знал, с какой неохотой она будет отправлять солдат и его тоже на поле боя. Что ж, это, помимо всего прочего, станет первым испытанием для ее королевской власти. Но вначале ее ожидала встреча с Тирасенской знатью. «Ты помнишь все, что я тебе о них рассказывал?» «Да, братец, все до последнего слова». Айлина пихнула его локтем под ребра, туда, где у него заживала кожа после татуировки, сделанной Рованом 3 дня назад. Все их имена сплелись в прихотливый тирасенский узел, помещавшийся возле самого сердца. Эдион поморщился и слегка оттолкнул ее руку. «Мурток был крестьянским сыном», — тоном старательной ученицы начала Айлина. «Это не помешало ему жениться на бабушке Рена. Хотя Мурток и не является прямым наследником рода ручейников, он по-прежнему держит бразды правления. Правда, упорно твердит, что титул принадлежит Рену». Взглянув на небо, где не появилось ни одного просвета, Айлина продолжала. «Дарра – богатейший землевладелец. После тебя. Более того, управляет несколькими уцелевшими тирасенскими аристократами. Все годы адерландского владычества он очень умело выстраивал отношения с захватчиками. Айлина сердито посмотрела на брата. Такой взгляд вполне мог и кожу содрать. Эдион поднял руки. «Станешь упрекать меня за то, что проявляю излишнюю щепетильность при подготовке?» Айлина пожала плечами, но откусывать ему голову не стала. «Дарра был возлюбленным твоего дяди», — добавил Эдион, вытягивая затекшие ноги. «Их союз длился не один десяток лет. Он ни разу не говорил со мной о твоем дяде, но...» «Поверь, Айлина, они были очень близки». Дарра не принимал участия в траурных церемониях и не оплакивал Орлона. Хотя придворный этикет требовал его участия, но с тех пор он изменился. Сейчас он жесткий и несговорчивый, однако по-прежнему честный. Почти все, что он делал, было продиктовано его неугасимой любовью к Орлону и Террасену. Его маневры позволили нам не умереть с голоду, превращаясь в двуногих зверей. Помни об этом. Эдион был прав. Дарра и впрямь слишком долго балансировал между служением Адерландскому королю и борьбой с ним. «Я знаю», — отчеканила она. Эти слова были ее первым и последним предостережением Эдиону. Он зашел слишком далеко, и ей такой напор не нравился. За минувшие несколько дней он подробно рассказывал ей про Рена, Муртака и Дарра. Эдион не сомневался, что теперь Айлина знала, у кого какие владения и где кто что выращивает и какой скот разводит. Она помнила имена их предков, знала, кто погиб и кто выжил за эти 10 лет. Но такая проверка, когда Эдион действительно заставил ее отвечать как на уроке, похоже, он не доверял своему чутью и сомневался, что все пройдет хорошо. Его можно понять. Ставки были слишком высоки. Рован в это время сидел на ветке, наблюдая за лесом. Щелкнув клювом, он взмахнул крыльями и полетел в дождь. Защитный покров разошелся, пропуская его. Эдион поднялся на ноги, вглядываясь и вслушиваясь в лес. Ничего, кроме стука дождевых капель и мокрого шелеста листьев. Лиссандра потянулась и оскалила крупные зубы. Ее острые клыки сверкнули в пламени костра. Пока Рован не сообщит, что все спокойно, что сюда приближаются лишь приглашенные и никто другой, меры предосторожности будут действовать. Венга, как ее учили, подползла к огню. Языки пламени разошлись, словно занавес, пропуская внутрь ее и быстроногую. Костер имел внутреннее кольцо, где можно было отсидеться и не сгореть. Но любая попытка врагов туда прорваться расплавила бы им кости. А Элина видела, как Эдион встал у западного края костра. Лиссандра заняла место на южном. Айлина встала у северного, но смотрела на запад, туда, где скрылся Рован. Сквозь их маленький защитный пузырь дул сухой и жаркий ветер. Искры, как светлячки, плясали у пальцев Айлины. Ее правая рука сжимала эфес золотинца, и рубин, вделанный в металл, сверкал ярким угольком. Зашуршали листья, захрустели ветки. В свете костра блеснуло золотисто-красное лезвие меча Оринфа. В другой руке Эдион держал древний нож, подаренный Рованом. Все эти недели Рован учил Эдиона и остальных древним традициям и сводам правил народа Фе. Их забыли даже при дворе Маэвы. Но здесь этим традициям суждено было возродиться, иначе сильное и прочное Террасенское королевство останется прекрасной мечтой. Из-за стены дождя появился Рован, успевший вернуться в свой фейский облик. Мокрые серебристые волосы липли на лоб. Узоры татуировки на загорелом лице казались совсем черными. Ожидаемой террасенской знати с ним не было, но вернулся он не один. Рован привел с собой молодого, остроносого, насквозь промокшего парня. На грязной дорожной одежде незваного гостя красовался герб с изображением атакующего барсука. Фамильный герб Дарра. А у самого горла застыла рука Рована с охотничьим ножом. «Посланник», — коротко пояснил Рован. Айлине очень не понравился неожиданный поворот событий. Синие глаза посланника были широко распахнуты, но мокрое веснушчатое лицо оставалось спокойным. И держался он спокойно. Взглянув на Лиссандру, чьи клыки зловеще поблескивали в отсветах костра, даже не вздрогнул. Казалось, это его не пугало. И лезвие ножа, застывшее возле горла. Рован подтолкнул посланника ближе к костру. «С ножом у горла он вряд ли сумеет передать нам послание», — заметил Ровану Эдион. Рован опустил нож, но совсем не убрал, и сам остался стоять рядом. «Где они?» — спросил Эдион. Парень быстро поклонился Эдиону. «В таверне, господин генерал, чуть больше лиги отсюда!» Он хотел сказать что-то еще, но умолк. А Элина, обогнув костер, приблизилась к посланнику. Она усилила пламя, надежно пряча внутри венгу и быстроногую. Посланник шумно выдохнул. Он понял. Увидел. Она переглядывается с Эдионом. Увидел одинаковый цвет глаз и волос. И поспешно запоздало поклонился Айлине. Она видела, как он опустил голову, обнажив блестящую от дождя шею. Ее магия пробудилась. И предмет чудовищной силы, висевший у нее на груди, словно открыл свой древний глаз, наблюдая за происходящим. Посланник застыл. Глаза раскрылись еще шире, когда к нему неслышно подошла Лиссандра. Шевеля усами, обнюхала его мокрую одежду. Парню хватило ума не шевелиться. «Так что, встреча отменяется?» — жестко спросил Эдион, продолжая оглядывать лес. Парень съежился. «Нет, господин генерал, они предлагают вам прибыть к ним в таверну. Причина – непрекращающийся дождь». Эдион выпучил глаза. «Возвращайся и скажи Дарра, пусть поднимет задницу от стула и явится сюда. Не сахарный, не растает». «Причина не в его светлости, Дарра», – торопливо ответил посланник. «При всем уважении к его светлости Мурдогу, герцог заметно сдал за это лето. Его светлость Рен опасается за здоровье деда. Сами понимаете, дождь, темнота». А Элина вспомнила, как еще весной старый Мурдок словно демон носился между королевствами. Возможно, действительно сдал. Эдион разочарованно вздохнул. «Сам знаешь, нам вначале понадобится проверить эту таверну вдоль и поперек, и встреча начнется позже, чем им хотелось бы». «Конечно, господин генерал, они это понимают». Посланник наконец-то заметил венгу и быстроногую, спрятавшихся внутри костра, и его передернуло. Ни фейский принц, застывший рядом, ни призрачный леопард, обнюхивающий его, не испугали посланника так, как костер Айлины. Его лицо стало мертвенно-бледным. «Но они ждут, его светлость Дарра выражает нетерпение. Ему непривычно находиться вне стен Оринфа. Это вызывает у него беспокойство, да и всем сейчас боязно покидать Оринф». «В этом ты прав», — подумала Айлина и усмехнулась.